У старика со старухой были бык, баран, гусь, да петух и свинья. Вот старик и говорит старухе: «А что, старуха, с петухом-то нам нечего делать, зарежем его к празднику?» «Так что ж, зарежем». Услышал это петух и ночью в лес убежал. На другой день старик искал, искал, не мог найти петуха. Вечером опять говорит старухе: «Не нашел я петуха, придется нам свинью заколоть». «Ну, заколи свинью». Услышала эта свинья и ночью в лес убежала. Старик искал, искал свинью, не нашел. «Придется барана зарезать». «Ну что ж, зарежь». Баран услышал это и говорит гусю: «Убежим в лес, а то зарежут и тебя, и меня». И убежали баран с гусем в лес. Вышел старик на двор, нет ни барана, ни гуся. Искал, искал, не нашел. Что за чудо? Вся скотина извелась, один бык остался. Придется, видно, быка зарезать. Ну что ж, зарежь. Услышал это бык и убежал в лес. Летом в лесу привольно. Живут беглецы, горе не знают. Но прошло лето, пришла и зима. Вот бык пошел к барану. «Как же, братцы, товарищи, время приходит студеное, надо избу рубить». Баран ему отвечает: «У меня шуба теплая, я и так прозимую». Пошел бык к свинье: «Пойдем, свинья, избу рубить. А по мне хоть какие морозы, я не боюсь, зароюсь в землю и без избы прозимую». Пошел бык к гусю: «Гусь, пойдем избу рубить». «Нет, не пойду, я одно крыло постелю, другим накроюсь, меня никакой мороз не проймет». Пошел бык к петуху: «Давай избу рубить». «Нет, не пойду, я зиму и так под елью просижу». Бык видит, дело плохо, надо одному хлопотать. «Ну, — говорит, — вы как хотите, а я стану избу ставить». И срубил себе избушку один, затопил печку и полеживает греется. А зима завернула, холодная. Стали пробирать морозы. Баран бегал, бегал, согреться не может. И пошел к быку: «Бе, бе, пусти меня в избу». «Нет, баран, я тебя звал избу рубить, так ты сказал, что у тебя шуба тепла. Ты и так прозимуешь». «А коли не пустишь, я разбегусь, вышибу дверь с крючьем, тебе же будет холоднее». Бык думал, думал: «Дай пущу, а то застудит он меня. Ну, заходи». Баран зашел в избу и перед печкой на лавку лег. Немного погодя прибежала свинья: «Хру-хру, хру-хру, пусти меня, бык, погреться». «Нет, свинья, я тебя звал избу рубить, так ты сказала, что тебе хоть какие морозы, ты в землю зароешься». «Не пустишь? Я рылом все углы подрою, твою избу уроню». Бык подумал, подумал: «Подроет она углы, уронит избу. Ну, заходи». Забежала свинья в избу и забралась в подполье. За свиньей гусь летит: «Гагак, гагак, бык, пусти меня погреться». «Нет, гусь, не пущу. У тебя два крыла, одно подстелишь, другим оденешься и так прозимуешь». «А не пустишь, так я весь мох из стен вытереблю». Бык подумал, подумал и пустил гуся. Зашел гусь в избу и сел на шесток. Немного погодя прибегает петух: «Кукареку, бык, пусти меня в избу». «Нет, не пущу, зимой в лесу под елью». «А не пустишь, так я взлечу на чердак, всю землю из потолка сгребу, в избу холода напущу». Бык пустил и петуха. Взлетел петух в избу, сел на брус и сидит. Вот они живут себе впятером, поживают. Узнали про это волк и медведь. Пойдем, говорят, в избушку. Всех поедим, сами станем там жить. Собрались и пришли. Волк говорит медведю: иди ты вперед, ты здоровый. Нет, я ленив, ты шустрей меня, иди ты вперед. Волк и пошел в избушку. Только вошел, бык рогами его к стене и припер. Баран разбежался, да бац-бац начал осаживать волка по бокам, а свинья в подполье кричит: «Хрю-хрю! Ножи точу, топоры точу, живого съесть волка хочу!» Гусь его за бока щиплет, а петух бегает по брусу да кричит: «А вот как, да куда, да подайте его сюда! И ножишка здесь, и гужишка здесь! Здесь его и зарежу, здесь его и подвешу!» Медведь услышал крик, да бежать! А волк рвался, рвался, на силу вырвался, догнал медведя и рассказывает: «Ну, что мне было? До смерти чуть не забили. Как вскочил мужичище в черном армячище, да меня ухватом-то к стене и припер. А поменьше мужичишка в сереньком армячишке меня обухом по бокам, да все обухом по бокам. А еще поменьше того в беленьком кафтанишке меня щипцами за бока хватал. А самый маленький мужичишка в красненьком халатишке бегает по брусу да кричит: «А вот как, да куда, да подайте его сюда! И ножишка здесь, и гужишка здесь! Здесь его и зарежу, здесь его и подвешу!» А из-под поля еще кто-то как закричит: «Ножи точу, топоры точу, живого съесть его хочу!» Волк и медведь с той поры к избушке близко не подходили, а бык, баран, гусь да петух и свинья живут там, поживают и горя не знают.